Глава 14. С утра был дождь, совсем недолгий и какой-то нерешительный. Едва начав стучать по крышам жилых корпусов, он прекращался над столовой. Но, возвращаясь на крышу столовой, тотчас забывал про казармы. Не дождь, а недоразумение. Лейтенант Гуммель ждал Джека на крыльце сразу после завтрака. Сам он ничего не ел, потому что не мог, полностью погрузившись в суть нового пари. Накануне Джек сказал, что смог бы с 30 метров продырявить из револьвера 5 сложных мишеней из яблок или апельсинов, положенных один позади другого. То есть пуля должна была пробить первый плот, а затем второй. Лишь после этого мишень считалась пораженной. Джек сказал и забыл, но лейтенант Гуммель был человеком азартным. С двух прежних мест службы его поперли из-за подобных художеств. Однако он снова искал себе приключений. И по оказии занял второе место командира взвода во второй роте. Прежний офицер, который уволился по семейным обстоятельствам. «Ну что, жучара, готов ответить за свои слова?» Неожиданно закричал Гуммель, заскакивая на крыльцо перед Джеком и лейтенантом Хиршем. И даже пританцовывая от возбуждения. Джек с Хиршем недоуменно переглянулись. Они и думать забыли о вчерашнем споре. Но Гуммель помнил. Он даже спал беспокойно и сбил в комок всю простыню. А утром чуть свет выскочил на воздух и, глядя на дождь, составлял схему решения спора. Собственно, ничего особенного. Сгонял в столовую. Замучил расспросами сержанта продуктовой службы и выяснил, во что обойдется десяток крупных яблок сорта Лингвельд. Оказалось, что в 30 ливров. «А почему так дорого-то?» – изумился лейтенант. «В городе я купил бы их за пару ливров». «Вот поезжайте в город и купите, а здесь все подсчитано до зернышка». «Ну хорошо». Согласился тогда Гуммель, рассудив, что с огромного выигрыша легко окупит расходы на яблоки. И теперь он пританцовывал перед Стентоном и Хиршем, ожидая, что они отступят, а мальчишка этот еще и извинится. Гуммель заставит его извиниться, прилюдно. «Это ты про стрельбу, что ли?» – уточнил Хирш. «Что ли, лейтенант Хирш, что ли?» Перешел на фальцет Гуммель и откашлялся. «Подтверждаешь пари, капрал Стентон?» «Стрельба по яблокам с 30 метров?» – уточнил Джек. «Да, 500 ливров на кону». 5 выстрелов, 5 мишеней, 10 простреленных яблок. Правильно?» «Хорошая память, капрал. Поздравляю. Буду счастлив прижать тебя, хвостунишку». «Так ты, Гуммель, думал, что он хвастал?» Не скрывая улыбку, спросил Хирш. «О, а ты, значит, не думал, коллега?» Гуммель возбужденно хлопнул в ладоши. «Ну что, комрады, идем прямо сейчас?» «А вы уже завтракали, сэр?» Участливо поинтересовался Джек. «Не нужен мне ваш завтрак, капрал. Я должен решить спор немедленно. А до этого у меня даже аппетита не будет». Из столовой вышел сержант из второй роты. «О, а вот и Безил!» Снова закричал Гуммель, и лицо сержанта сделалось хмурым. «Ну что, был с утра дождик, Безил? Был или мне показалось?» «Ну, был», — со вздохом произнес сержант. 50 ливриков на бочку, дружок!» «Здесь вам не тут. Наша бухгалтерия сурова». Сержант снова вздохнул, достал деньги и отдал Гуммелю его выигрыш. «Так будет с каждым!» – закричал тот, потрясая парой четвертаков перед лицом Джека. «Ну что, жим-жим? Идем стрелять или как?» «Идем стрелять. Только яблоки за ваш счет, господин лейтенант». «Уже решено, приятель. Куда рванем? Где тут у вас решаются подобные споры?» «До твоего появления подобных споров не возникало», — заметил Хирш, спускаясь с крыльца столовой. «Спорили на щелбаны, на жвачку или курево?» «Курево и щелбаны, да каменный век! Настоящая благородная пари – вот двигатель всемирного прогресса, если хотите знать!» «Так, Джек, иди-ка за револьвером, а я прослежу, чтобы мистер Спорщик добыл яблоки нужных размеров!» Со скукой в голосе произнес Хирш. На пороге возник капитан Хольмер. Он съел свой завтрак, запил его крепким чаем, и на ближайшие полчаса у него было хорошее настроение. «Что за склока, бойцы? Кто пойдет со мной купаться в карьер?» «Прямо сейчас?» – спросил Джек. «Нет, сейчас вода холодная. Лучше ближе к обеду. Водичка согреется, и аппетит можно нагулять». «Сэр, в карьере вода круглые сутки 4 градуса». «Цельсия?» «Кельвина, блин!» Тихо обронил Хирш и отвернулся, сдерживая смех. «Грамотный, да, Тедди? Очень грамотный. А вот я не поленюсь сейчас пойти в строевую, включить там глобал-сети и выяснить, чего смешного ты тут сказал. И спроси меня, кто будет смеяться последним?» «Извините, сэр», – сдался Хирш. «Извиняю. А в чем фишка шутки-то?» 4 по Цельсию – это холодно, а при 4 по Кельвину все застывает нахрен. «Как это?» «Ну, скажем, если заморозить яблоко, оно превратится в хрусталь. Врезал молотком, и оно вдребезги». «Ага, понятно», – кивнул Хольмер. «А если торгар из пушки врежет?» «Ну, тоже разлетится». «И осколки будут опасны, так?» «Да, сэр. Куски перемороженного яблока будут опасными, как и осколки хрусталя», – подтвердил Хирш. «Джек, а ты когда-нибудь слышал о чем-то подобном?» – спросил Хольмер. «Нет, сэр. От Тедди никогда». «Вот, а он это знал и молчал», – со странной интонацией произнес Хольмер. «Ты просто какой-то профессор тригонометрии, Тедди». «Это скорее теплофизика, сэр». «Ну, ни хрена себе!» произнес пораженный Хольмер и уставился на Хирша вместе с Джеком и лейтенантом Гуммелем. «Нам что теперь, пойти сейчас всем и застрелиться?» «Извините, сэр», растерялся Хирш. «Извините, сэр!» – передразнил Хольмер и зашагал прочь.